Там были железнодорожные мастерские и еще что-то. А местный отель, на 100 с лишним номеров, его тротуар служил одновременно и станционной платформой, обезлюдил. Местечко выглядело пустыннее Амбера или Читора. Примечание. Амбер, Читор — старинные заброшенные города Индии. Кто-то произнес «форель 6 фунтов в 2 милях отсюда», и этого было достаточно, чтобы человек, исполненный печали, и я отправились на ее поиски. Город стоял в окружении холмов, оживляемых крохотными грозами, которые разражались над мягкой зеленью равнины, нависая над ней в виде мазков серого или янтарного дыма. К нашей небольшой экспедиции присоединился адвокат из Чикаго. Мы посовещались по вопросу о мухах, но я не ожидал встретить самого Элиджа Пограма во плоти. Он произнес речь о будущем Англии и Америки, а также о Великой Федерации, которая сложится с годами, когда обе страны, взявшись за руки, обнимут весь глобус. По британским понятиям он валял дурака, но, несмотря на некоторую надуманность, в его словах было определенное количество здравого смысла. Можно закатить 4-местное турне по Англии и не найти ни одного человека, способного выразить словами страстный патриотизм, подобный тому, каким был одержим маленький адвокат из Чикаго. Можно 10 лет разъезжать по всей Англии, прежде чем удастся разыскать человека, который способен предложить незнакомцу хотя бы сандвич, и еще 20 лет, чтобы выжать из британца хоть каплю энтузиазма. У этого были свои достоинства, так как он предложил мне поохотиться 3 денька в Иллинойсе, если у меня появится желание отклониться от избранного маршрута. В тот душный день мы говорили о политике, наживке и без устали бродили вдоль отмелей упомянутого ручья. Мал золотник да дорог. Я потратил 2 часа, стягая водную рябь в предвкушении форели, которая, я знал, это была там, и под вечер, пропахший лугами, поймал рыбешку 3 фунта. Я взял ее на порядком истрепанную коричневую приманку и приземлил после довольно жаркого 10-минутного спора. Это была настоящая красавица. Если кому-нибудь из вас доведется работать на форелевых протоках Запада, вы правильно поступите, если захватите с собой самых тусклых мух. Местные жители смеются над крохотными английскими крючками, но тем не менее они держат, а искусственная серая тускло-коричневая или светло-серая муха, кажется, угождает эстетическим вкусом местной форели. Выходя на лосося, прошу не выдавать меня, воспользуйтесь блесной, позолоченной с одной стороны и посеребренной с другой. Она пойдет наверняка, впрочем, как и на рыбу другого калибра. Местные жители, похоже, пользуются снастями погрубее. Я попытался найти мальчугана, который знал бы реку и столкнулся с неизвестным мне образом жизни, жизни неторопливой и жалкой, но весьма любопытной. На окраине города, в хибаре, сложенной из упаковочных ящиков, проживало семейство. Они знавали времена, когда город был на вершине расцвета и претендовал на звание метрополии в скалистых горах. Когда бум прошел, семейство осталось на месте. Она была приветлива, но покрыта грязью с головы до ног. Он мрачный, чумазый тип. Что касается детей, те были просто вывалены во всевозможных отбросах. Однако жили они, можно сказать, в убогой роскоши, в 6 или 8 в 2 комнатах. Их устраивало местное общество. Я пытался сманить их 8-летнего сынишку, тот занимался ловлей форели всю жизнь, но ему что-то не хотелось идти, хотя я предлагал 6 шиллингов за работу, которая не сулила ничего, кроме удовольствия. «Я останусь с Ма», — сказал он, и я не сумел вывести его из этого состояния. Ма даже не пыталась спорить с ним. «Раз он сказал, что не пойдет, значит, не пойдет», — сказала она, — будто мальчишка был какой-то неодолимой стихийной силой, а не обыкновенным пострелом, которого можно отшлепать.